Глава 24. План по спасению властелина. Это было странное чувство. Словно все время смотришь на себя со стороны, будто кто-то управляет телом за тебя. Ты ешь, спишь, двигаешься, с кем-то разговариваешь, и все со стороны. Словно читаешь книгу или видишь сны. На самом деле мне было легко и спокойно. Тьма убаюкивала. Гладила по голове, убеждала, что все невзгоды позади, и надо только покориться. Покориться. Я был на грани этого. Возвращаться в реальность становилось все сложнее. Из ярких моментов последних дней в памяти осталось только появление каких-то магов. Они что-то мне говорили, доказывали. Я отвечал, но что не помню. Кажется, собирался их казнить. Или нет? Какая разница, если меня самого почти не осталось? Рано утром в комнату вошла сестра. Она говорила, говорила, а затем больно наступила на ногу. «Эрин, приди в себя на минуту. Ты должен присутствовать на казни, слышишь? Это приказ». Голова сама склонилась. «Надо присутствовать? Пусть. Все равно забуду о казни уже через час». «А кого хоть казним?» — спросил растерянно. — Тебе-то зачем знать, пугало? — фыркнула сестрица. — Стой. Улыбайся. Пугай своим видом людей. Сознание снова уплыло в туман. В следующий раз оно вынырнуло уже на площади. Я шел впереди шеренги чиновников и министров. Вокруг бушевала толпа, но никто не рискнул бы стать у меня на пути. Люди кричали, гикали, улюлюкали. Что за балаган? Никакого уважения к чужой жизни. Для меня уже подготовили устеленный шкурами трон. Я присел и обвел взглядом площадь. Зрение тоже начинало подводить. Лица смазывались в какой-то набор пятен, словно на картине безумного художника. Пятна накладывались друг на друга, издавали звуки. Скорее бы это закончилось. Наконец загудел горн. Этот звук напомнил о чем-то далеком из прошлой жизни. Вот только о чем. Появились стражники. Они толкали перед собой шеренгу осужденных. Что-то многовато магов я собрался казнить. И судя по отблескам силы, как светлых, так и темных. Герольд развернул указ и зычным голосом зачитал список преступлений. Кажется, среди этих пятен мой кузен Дел. Почему он там? Зачем? А вот еще одно пятно тянется ко мне. Слышу свое имя. «Пожалуйста, Эрин». Думает, что пощажу. И пощадил бы. Да на любую попытку проявить своеволие тело отвечает дикой болью. Что-то свешивается мне на нос. Кулон? Откуда кулон? Отмахиваюсь. Галлюцинации начались. Кулон отлетает в сторону, но снова решительно ползет ко мне. Шажочек, еще шажочек. Запускаю в него магическую стрелу. Она пролетает мимо. Поднимаю щит. Нечего меня кулонами пугать. Тем временем вперед выводят какого-то эльфа. Тот вырывается. Лицо ушастого кажется знакомым. Не он ли приходил ко мне во дворец? Палач уже берется за топор, когда раздается дикое ржание, и сквозь толпу несется огненно-гривый кошмар. Люди в ужасе разбегаются в разные стороны. Конь топтал их, раскидывал, словно детские игрушки. Я даже засмотрелся, снял щит и шагнул навстречу удивительному созданию. Ко мне тут же метнулся кулон. Я снова попытался отмахнуться, но вернулся туман, и сознание куда-то поплыло. «Эрин!» В области сердца стало неожиданно горячо. Мир наполнился слишком громкими звуками. «Эрин, миленький, это я, Лайла. Очнись. Сопротивляйся этому, ты сможешь». Чему сопротивляться? Вокруг поднялись шум и гам. А как хорошо было в тишине. Но грудь опалила огнем, и мелкие кусочки чего-то впились в кожу. И вдруг я ослеп. Свет лился откуда-то сверху. Оттуда тянула руки бабуля. «Эрин, мальчик мой, пора вернуться к своим друзьям. — с улыбкой говорила она. «Не хочу», — замотал головой. «Там больно». «Здесь не лучше, милый, успеется. Просто пойми, что ты умираешь, а надо жить. У тебя впереди долгая, счастливая жизнь. Жена, детишки, новые достижения. Борись». «Эрин!» — узнал я голос Кая. «Эринальд, тьма тебя побери, сражайся!» Кажется, на мою стражу напали. Кто-то тащил меня прочь, но я вырвался. Что происходит? Боль вернулась. Резко и внезапно. Меня словно выдернуло за волосы из-под густой толщи воды. Я хватал ртом воздух, пытаясь вспомнить, как дышать. Получалось с трудом. Кто-то схватил меня за плечи, делясь светлой силой. «Свет!» «Он вернулся!» Я открыл глаза и увидел перед собой спину Энтериаля. Тот размахивал мечами, словно сотканными из солнечных лучей. Странное оружие, необычное и явно магического свойства. А когда я увидел, что отбивается Энтериаль от моей личной гвардии, то отодвинул эльфа в сторону и рявкнул. «Убрать оружие!» «Рина!» — отозвался шум, запутавшись в моих волосах. Стражники замерли на мгновение. «Ты кто? И как посмел принять облик нашего властелина?» — грозно спросил Деримар, один из начальников стражи. И в этот момент я понял, что вместе с окутавшей меня пеленой исчез и морок. Поэтому сейчас перед замершим народом стоял почти незнакомый парень в одежде темного властелина. «Я и есть Эринальд Третий, презренные!» — зашипел на солдат. «А если вы не можете меня узнать в любом обличии, немедленно прикажу вас поменять местами с приговоренными». Кстати, о приговоренных. С ужасом узнал в них друзей. Лайла и Лави сражались плечом к плечу. Так и замерли, в их руках переливались магические заряды. Кай и Ник тоже хорошо сработались, как двое темных. Вокруг них высилась гора то ли убитых, то ли раненых, а Энтериаль каким-то невероятным образом прорвался ко мне. «Чем докажете, что вы и есть наш повелитель?» Уже с дрожью в голосе спросил Деримар. Трус. Я сосредоточился и с легкостью вытащил из воздуха меч тьмы. Прошептал слово «печать», и на клинке проявилась связь, повторяющая наш родовой герб. «Кто-то еще сомневается?» — вопросил толпу. И, как по мановению дирижерской палочки, люди начали опускаться на колени. Стражники тоже рухнули в пыль, оставив в покое друзей. Сбоку подошел мрак и ткнулся мордой в плечо. «Хороший коник», — потрепал его по гриве, как обычно делал Лави. Мрак всхрапнул и повернулся ко мне хвостом. Вдруг я заметил движение и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как сестрица улепетывает со всех ног. Память вернулась внезапно, словно нахлынула волна. И я зарычал от ярости. «Тварь! Мерзкая, лживая тварь! Уничтожу!» Один удар меча, и Ильяна упала, захлебываясь кровью. Но мне не было ее жаль после всего, что она натворила. «Так будет с каждым, кто дерзнет поднять руку на темного властелина!» — громко сказал я. «Моя сестра пыталась меня убить, а затем наложила печать подчинения, и только благодаря им...» — указал на сбившихся в кучу друзей. «Мне удалось спастись». Толпа разразилась ликующими криками. Десятки рук потянулись к ребятам, желая прикоснуться к спасителям самого властелина. Не думал, что меня так любит народ. Я покачнулся и рухнул на трон. «Ринала!» — вопрошал Шун, свешиваясь с головы и заглядывая в глаза. «Эрин!» «Ты выучил мое имя?» Потрепал шишигу по мохнатому тельцу. «Молодчина, Шун!» Заставил себя подняться. Сейчас нельзя проявлять слабость. Хоть я был близок к банальному и позорному обмороку. «Возвращаемся во дворец!» Скомандовал стража. Вокруг меня и ребят тут же образовалось кольцо. «Ваше темнейшество, что делать с господином Делианом?» Робко спросил палач с эшафота. казнить?» Пожал я плечами и пошел прочь. «Подожди!» — донесся вопль в спину. «Ты не можешь меня убить! Я пытался помочь тебе, дурак! Если бы не я, ты бы уже был мертв! Илиана избавилась бы от тебя еще в академии!» Я старался не слушать. Сказать можно что угодно, но нас характеризуют дела. «Ты меня предал!» — обернулся на полпути, чтобы увидеть искаженное ужасом лицо Делиана. «Если бы я тебя предал, ты бы тут не стоял!» — прошипел кузен. «Да, мне надоело. Надоело постоянно исправлять твои оплошности. Ты самовлюбленный, наивный, глупый мальчишка!» «Какая точная характеристика!» — донесся до меня голос Кая. «Эрин, может, сначала надо разобраться?» — попыталась вмешаться Лайла. «Что тут разбираться?» «Это уже Энтериаль. Вы слышали, что говорил этот тип в тюрьме? Он считает Эрина всего лишь чудовищем». А я знал, что отступать нельзя. Если дам слабину сейчас, особенно после того, что произошло, мой же народ отвернется от меня. Потому что тот, кто слаб, не может управлять Тервином. Пока я стоял, а друзья перешептывались, палач терпеливо ждал моего решения. И дождался. Только не моего. Все случилось за долю секунды. Мрак, до этого мирно, тащившийся за нами, в два счета преодолел расстояние до эшафота. Дел среагировал мгновенно, вцепился в огненную гриву и запрыгнул на спину. Кошмар издал торжествующее ржание и помчал сквозь толпу, повторяя свой недавний подвиг. «Это что было?» — тихо спросил я. «Что это было, говорю я вам?» Стража, кажется, пришла в себя и попыталась атаковать кошмара. «Отставить!» — гаркнул я. «Еще мрака заденете!» «Делиан от своей смерти не уйдет. Видимо, фамильяр моего друга решил, что такая казнь слишком мягка для него. Поэтому не о чем беспокоиться. Расходитесь!» Дожидаться, пока площадь опустеет, я не стал. Последние силы ушли на то, чтобы с гордо поднятой головой дойти до дворца и подняться вверх по лестнице до своей спальни. «Все вон!» — гаркнул на бредущих за мной придворных, которые трусливо прятались друг за друга, но не идти не могли. Придворный этикет, чтобы им провалиться в бездну. Все возликовали и едва скрыли радость, улепетывая со всех ног и стараясь не сильно торопиться. А я толкнул дверь и едва сделал пару шагов, прежде чем рухнул в ближайшее кресло. «Эрин!» — тут же склонилась надо мной Лайла. «Эрин, любимый, все в порядке?» «Ри!» — забеспокоился Шун, перебираясь ко мне на колени. «Рина!» «Все хорошо!» — заставил себя улыбнуться. «А теперь давайте по порядку. Что вы тут делаете?» Энтериаль закрыл двери, и мы остались вшестером. Всемером, если считать Шуна. Я был страшно рад видеть друзей и ужасно зол, что они вообще появились в Тервине. Но как им это все высказать? «Шун беспокоится!» Кай говорил так, словно меня тут нет. До сих пор злится демон. И передает, что Эринальда лучше оставить в покое, пока он еще держится на ногах. «Я сам разберусь», — зашипел на друзей, хотя Шун был недалек от истины. «Сначала объяснение. Отдых потом. Хотя сделаем так. Альтерс». В комнате тут же появился слуга, такой же трясущийся, как и череда придворных. «Ваше темнейшество». Он склонился почти до земли. «Приготовить комнаты для моих друзей. У вас полчаса». «Будет сделано, ваше темнейшество», — пролепетал тот и скрылся за дверью. «И у вас полчаса», — обернулся к друзьям. «Помнится, при нашей последней встрече вы не жаждали со мной общаться. Что изменилось с той поры?» «Эрин», — попыталась вмешаться Лайла. «Тебя это тоже касается, невеста», — перебил ее. «Эрин, ты зол, это можно понять». Лави взял на себя роль миротворца. «Но ты не оставил ребятам времени на размышления. Кто же так делает? Сначала признается в том, что он темный властелин, а затем ныряет в портал. Мы волновались, Эрин. И профессор Антериаль рассказал нам о твоей бабушке, о ее предупреждениях. Мы немедленно выехали в Тервин. Правда, ректор сопротивлялся до последнего, но кто его слушал? Мы прошли через портал, ехали до Тервина, и все, чтобы ты на нас рычал? Куда? Мрак потащил Дела. Клаве у меня был совсем другой вопрос. Мрак считает, что казнь Делиана подкосит твое здоровье. Улыбнулся эльф. И хочет, чтобы ты принял взвешенное решение, поэтому он доставит Дела туда, куда посчитает нужным, а затем вернется. Не беспокойся, от него не будет проблем. Мрак врагов не прощает, так что твоему кузену не позавидуешь. Я промолчал. Возможно, мрак был прав. Слишком уж задели меня последние слова Дела. Кто знает. Может, если бы тот умер, я бы никогда не сумел их забыть? А если мрак гарантирует, что Дел останется жив, но не вернется, пусть так. Это уже будет не моя головная боль. «Эрин, ты вообще нас слушаешь?» — осторожно спросила Лайла. «А?» — повернул голову. «Да, слушаю. Вопрос остается открытым. Если вы так обижены моей ложью, то что делаете в Тервине?» «Спасаем твою шкуру!» — рыкнул Кай. «Потому что сам ты это сделать не в состоянии. За неделю успел превратиться в скелет. Как можно было допустить, чтобы на тебя наложили подчинение?» «Я не ожидал». «Вот именно. Ты не ожидал, Эрин. Тебе бы все в игры играть. Сначала делаешь, потом думаешь. Так что твой кузен был прав. Глупый, наивный и самонадеянный. Поэтому мы и здесь, чтобы убедиться, что ты останешься жив». «Хорошо». Комната плыла перед глазами. Всплеск светлой магии оставил меня почти без сил. Веки стали тяжелыми. «Отдыхай». Теплые губы Лайлы коснулись щеки. «Поговорим потом, ладно? Просто знай, что мы тебя любим и не оставим больше». Раздались тихие шаги и хлопок двери. Я заставил себя подняться и плюхнуться на кровать. Шун тут же забрался под бок. От шишиги исходило тепло. А может, мне все это снится? И я до сих пор под заклятием? Если так, то не желаю просыпаться. Никогда.